«Но и ты не ударишь лицом в грязь перед ним, комендант», — отвечал главный жрец, к которому тот обращался. «Ведь не в ущерб воинской службе, ты занимаешься еще и врачебным искусством, помогая страждущим и болящим, а кроме того, ты прекрасно пишешь, прекрасно и по форме, и по содержанию, причем все эти занятия ты совмещаешь самым спокойным образом». «Дело тут не в спокойствии», — ответил Маис Ахме, и невозмутимое лицо его с круглыми умными глазами несколько помрачнело. «Иной раз мне, может быть, и нужна была бы молния испуга. Да откуда ей здесь быть? А вы», — обратился он вдруг, подняв брови и укоризненно закачав головой, к двум дворовым рабам Петепра, которые держали концы веревки Иосифа, «вы что тут делаете? Вы собираетесь на нем пахать или играть с ним в лошадки, как малые дети? Как же ваш управляющий сможет ходить на каторжные работы, если он будет связан, как вол, которого привели на убой? Развяжите его, болваны! Здесь, не щадя сил, работают на фараона, в каменоломне или на стройке, они разлеживаются со связанными руками. Что за неразумение! Эти люди!» Обратился он, поясняя опять к священнослужителю, «представляет себе узилище местом, где можно разлеживаться со связанными руками. Они понимают все буквально, так уж им свойственно, и как дети придираются к слову. Если им скажут, что кого-то бросили в узилище, куда бросают узников царя, они убеждены, что он и в самом деле плюхнулся в какую-то яму, где полно крыс и лязгают цепи, а узники лежат и крадут дни у великого Ра». Такое смешение слова с действительностью есть, на мой взгляд, главный признак невежества и отсталости. Я часто встречал его у смолоедов горемычного куша, да и у крестьян, возделывающих наши поля, но никак не в городах. Спору нет. В этом буквальном понимании речи есть какая-то поэзия, поэзия простоты и сказки. Существуют, насколько я могу судить, два вида поэзии. В основе одного лежит народная простота, в основе другого — дух письменности. Второй вид, несомненно, выше. Но я считаю, что он не может существовать без содружества с первым, нуждаясь в нем как в почве, подобно тому, как вся красота высшей жизни и великолепие самого фараона нуждаются в слое обыденной убогой жизни, чтобы расцветать над нею и удивлять мир. «Как питомец книгохранилища», — сказал писец питейного поста Сахамат, поспешивший собственноручно освободить локти Иосифа, «я нисколько не повинен в смешении слова с действительностью, и лишь для формы, церемонии ради, решил передать тебе, комендант, узника связанным. Он и сам подтвердит, что уже в пути я почти все время избавлял его от веревки». «Это было всего-навсего разумно с твоей стороны», — ответил Маис Ахме. «Тем более, что преступление преступлению рознь. И на убийство, воровство, нарушение границы, неуплату налогов или растрату их сборщикам нужно смотреть другими глазами, чем на повинности, где замешана женщина, о которых нужно судить сдержаннее». Он снова наполовину развернул письмо и заглянул в него. «У нас тут, — сказал он, — речь идет, как я вижу, об истории с женщиной. И я не был бы офицером и воспитанником царских конюшен, если бы приравнял такое дело к бесчестным выходкам черни. Конечно, неумение различать между словом и действительностью, готовность все понимать буквально, есть признак ребяческой отсталости. Но такое смешение нет-нет да случается и у людей образованных, хотя известно, что в чужом доме нельзя заглядываться на женщин, потому что это опасно. На них все же заглядываются, потому что мудрость — это одно, а жизнь — это другое. И как раз благодаря опасности такое поведение становится даже делом чести. К тому же в любовной истории участвуют двое, что всегда несколько затемняет вопрос о виновности. И если в чуже он и кажется ясным, потому что одна сторона мужчина, конечно, берет всю вину на себя, то и тут тоже нужно иметь голову на плечах и отличать слово от действительности. Когда я слышу о совращении женщины-мужчиной, я тихонечко ухмыляюсь, ибо меня это смешит, а про себя я думаю: о, великое троеначалие! Известно же, кто испокон веков наделен способностью совращать, как раз не мы, простаки. Знаешь ли ты историю о двух братьях? Обратился он прямо к Иосифу,